Лекции. Газетная деятельность сплетается для меня с выступлениями в кружке. Выступления эти считал я демонстрацией отношений весов к тем или иным литературным явлениям. Не все ведь являлись в кружок с жаждой скандала. Молодежь приходила порой, чтобы конкретнее понять нашу линию. Были в кружковских беседах и поучительные моменты. Например, многие думали, что Ахенвальд в своих силуэтах ведет нашу линию. Между тем, для нас Ахенвальд был явлением жалким. Его субъективные афоризмишки выявляли лишь дурной вкус. Сакулин тоже не близкий, был ближе, хотя бы тем, что был свободен от дотошного мимикрии нас. Поэтому я счел своим долгом подать руку Сакулину в его выступлении против слащавости Айхенвальда, или надо было отчеркиваться от Трубецкого, Алферова, тогда модных, что я и делал, демонстрируя перед Москвой нашу линию. Тяжелая служба, за которую мне доставалось как никому, потому что всюду я говорил от весов, то есть от самого себя, но под флагом весов. Мне Брюсов верил. Меня посылали всюду приветствовать юбиляров от имени редакции. Эти приветствия были мною использованы как манифесты. Так выступал я на чествовании Комиссаржевской, художественного театра и так далее. Я брал на себя эти миссии, чтобы демонстрировать свою платформу перед учащейся молодежью. Своей уж функцией я считал прения с Бердяевым, Булгаковым, Ивановым и Шестовым в религиозно-философских обществах, главным образом потому, что они посещались молодежью, которую угрожающе увлекали в недра далекого мне православия. С подобного же рода целью являлся я и в университетское общество искусства и литературы, и здесь познакомился с активными деятелями из студентов, в том числе с Русовым и с Эфросом, считавшим себя лидером молодежи. Юный Эфрос стал являться ко мне. В квартиру мою ломились студенты, курсистки и всякие искатели правды. Они внезапно вынырнули из провинции и теперь окружили нас согласием и несогласием. Все это задавало порядочную работу. Я получал много писем с очень конкретными рассуждениями о символизме. Среди этих писем запомнились остротой и умом ряд посланий какой-то юной курсисточки, не пожелавшей мне открыть свое имя. Поразили острота ее интересов, высокая культурность, философская формулировка вопросов. Этой корреспондентке отвечал с большой охотой я. Наконец она пригласила меня прийти к ней и к ее сестре, открыв свое имя и фамилию. Я, избегавший идти к неизвестным, на этот раз нарушил привычку. Так я познакомился с Мариеттой Сергеевной Шагинян. Это знакомство относится к декабрю 1908 года. Тогда же началась интенсивная переписка Белого с Шагинян. Приводятся письма Белого к Шагинян с 17 декабря 1908 по 18 августа 1909 года и позднейшее письмо 1928 года. Также я познакомился с несколькими курсистками, и это знакомство в годах стало постоянным общением. Вообще, с 1907 года стал слагаться мир вне меня, состав которого был не вполне мне известен. Это слушатели моих лекций, их было много. До сей поры ко мне подходят и представляются мне ваш слушатель. В этом новом для меня мире я стал чувствовать неожиданную поддержку себе. Друзья-слушатели не имели еще влияния, они не писали в газетах, но они доказывали, что новая линия вкусов, идей, наперерез критики идет к нам на помощь. Я на нее откликался, пока были возможности. В моем кабинете сидели студенты, курсистки и даже рабочие, явившиеся, так сказать, с улицы. Я познакомился в эти дни с рабочим писателем Сивачевым, запомнился бойкий юный студентик с узенькой бородкой. Он юркал всюду, представительствуя и кипятясь. Он развивал мне, махая руками: «Вы с нами? Вы наш? Но почему вы придерживаетесь тактики Брюсова? Брюсов стареет, вы ж всем темпераментом с нами. Смотрите», — грозился он, — «как бы вы не консервировались в ваших тонных весах». В этом темпераментном юноше не увидели бы вы позднее характерной выдержки. Юный студент был Абрам Маркович Эфрос. В 1907 году, по окончании гимназических классов Лазаревского института восточных языков, Абрам Маркович Эфрос стал студентом юридического факультета Московского университета, окончил его в 1911 году, параллельно слушая лекции и на историко-филологическом факультете. Таких было много. Иные из них вдруг затаскивали меня в свои кружки для докладов по литературе, теории, истории символизма. Кружки эти я посещал и охотно работал в них. Для одного только не было времени, для художественной работы. Я носился как вихрь, из кружка в кружок, с выступления на выступление. Бывали юмористики, когда разговор о смысле жизни переходили в попытки завязать флирт. Курсистки слали мне объяснения в любви и приклеенные к письмам свои портреты. Однажды явилась курсистка в аршинной шляпе с каким-то жезлом, перевязанным розовой ленточкой, которую она гиератически втыкала в пол. Затворив за собой дверь и подняв вещи, руку, она объявила, что зовет меня к просторам исканий из душных стен, и в подтверждении своих слов сняла шляпку и распустила волосы, почти склоняясь ко мне на плечо и ожидая чего. Я сразу, увидев, что она играет роль ибсеновской таинственной женщины, постарался ей доказать, что я не Сольнес и не Левборг, и она ушла, обидевшись на мою трезвость. Позднее из писем Блока узнал я, что и к нему являлась какая-то гильда, быть может, эта же, а может, и иная. Гильды десятками появлялись в те дни. Большинство из них — провинциальные девочки, явившиеся на курсы, увлекшиеся всем новым и захотевшие дерзать. Все это было смешно и наивно. С моей гильдою я встретился еще раз. Она оказалась подругой знакомой курсистки. Она сопровождала нас после лекции, разинув рот на меня, и, полагая, что в простенькой шапочке и в вуальке я не узнаю меня, посетившей декоративной гильды, в старенькой черной юбчонке, она всю дорогу бежала по грязи, прислушиваясь ко мне с простым и милым выражением лица. И я думал, ну и к чему был тогда маскарад? Но делал вид, что в ней не узнал своей гильды. Иногда меня ужасали курсичьи письма. Начало во здравии, вроде «я занимаюсь логикой» у Б.А. Фохта, но теория знания Канта мне не говорит, символизм ближе и так далее. И вдруг заупокой, вроде неуместные характеристики своей личности. Казалось бы, при чем тут личность, коли ты о логике? «Люблю солнце, Шопена, Пшебышевского, ем шоколад». Подобные характеристики себя самое при посылке открыток, изображающих голых красавиц, внушали и смех, и отчаяние. Логика логикой, а голая женщина-то при чем? Приходилось всякое претерпевать с психопатками. Иные воображали, что меж нами что-то особенное после невинного разговора о Канте, иные без приглашения появлялись в деревне, где я гостил, ставя в неловкое положение. Уже гораздо позднее бывали ужасные случаи, вроде появления писем с извещением «Для тебя я на все готова» и подпись «За сим появление на все готовой особы. Вы кто? А я вам писала». И незнакомка называла фамилию. Тогда следовал быстрый ответ с моей стороны. «Ступайте, откуда пришли. Какой вы филистер!» Это еще с полбеды. А вот с Леонидом Андреевым был случай почище. Явилась какая-то дерзновенная, и, оказавшись с писателем вдвоем в кабинете, так и бабацнула. Ее цель — создать сверхчеловека, то есть младенца, для этого ей надо участие Леонида Андреева, и тотчас же предложила заняться этим созданием сию же минуту, чтобы не тратить даром драгоценного времени. Испуганный писатель позвал на помощь жену, при появлении которой дерзновенная пришла в ярость, и обратилась к жене Андреева с солнечной речью. «Ступай, гадина! Ты не понимаешь, что к орлу своему прилетела орлица? Эткого, по счастью, не случалось со мной. Я вменял себе в правило со слушательницами быть педагогом и только». Но и тут бывали недоразумения. Когда я женился, ко мне явилась одна из бывших моих слушательниц, вообразившая, что между нами было что-то особенное. Особенное было лишь то, что данная особа, как женщина, особенно мне не нравилась, и я при появлении ее выбирал для разговора особенно постные темы, чтобы дать ей понять: «Ни-ни-ни, ничего эдакого такого». Как бы то ни было, она явилась ко мне и мне подчеркнула, что я изменил своим убеждением. В чем дело? Оказывается, я женился, а де проповедовал ей аскетизм. Ничего подобного. Я только боялся, что она вообразит себе, что между нами есть что-то особенное. Но, в общем, подобные чреватости отношений были все же редкими исключениями. Перевешивали честные, простые отношения с роем тогдашних курсисток, ко мне приходивших. Учителя их ругали нас. Они ж приставали к ним. Вы говорили одно, а белый основательно утверждает, и так далее. Раз на собрании курсисток педагогических курсов постановили привлечь меня к преподавательскому персоналу. Для официальных лекторов это был удар по носу. Меня приглашали им в пику. Я, в принципе, согласился. Перепугался лектор Айхенвальд и таки постарался проект этот провалить. В студенческих кружках я объяснял детали нашей литературной платформы, как связанной с философией символизма. Особую роль играли публичные лекции. В них я брал широкие культурные темы. Они имели успех, имели бы и больше, если б я не читал, а свободно импровизировал, как потом. Импровизации в ту пору боялся я, стремясь к точной формулировке. Я чувствовал, что выступаю от партии символистов. Увы, я ошибался, сопартийцам не было никакого дела до деталей формулировок. Лекции начались тотчас же по возвращении из Парижа. Сперва я повторил свою парижскую лекцию в открытом заседании Московского религиозно-философского общества, оставшись в одиночестве, как в Париже. Там на меня напали социал-демократы, здесь религиозные философы. После нее я читал публичную лекцию в Политехническом музее, заглавие которой забыл, тема ее «Русские символисты». На этой лекции произошел инцидент, оставшийся незамеченным. Энн хотела в меня стрелять. И вдруг, переменив намерение, сделала попытку выстрелить в Брюсова, но он вовремя выхватил из рук ее револьвер. Их окружила кучка друзей, которая и скрыла это покушение от публики. В апреле 1907 года в том же помещении я прочел лекцию «Искусство будущего». Она имела столь крупный успех, что ее повторили с прениями. Тогда и выступил Яблоновский с панегириком мне. Осенью ездил я в Киев выступить в Киевском оперном театре с декларацией от имени символизма перед вечером нового искусства. И после повторил для курсисток лекцию «Искусство будущего», имевшую и здесь крупный успех. Осенью я выступал в литературно-художественном кружке с лекцией о театре. Ко мне подошел режиссер Малого театра Ленский и высказал свою полную солидарность с позицией, занятой мной. Удовлетворение его понятно. Я выступал с критикой модернистических попыток разрешить проблему театра против Вячеслава Иванова. Этим я косвенно защищал Малый театр и его классические традиции, к недоумению модернистов. Мой тезис либо к Шекспиру, либо же откровенно займемся театром марионеток, но превращать в марионеток артистов, злоупотребляя стилизацией, нельзя. Те годы полемизировал я и с тенденцией тогдашнего Мирхольда. Я читал публичную лекцию о Фридрихе Ницше. На эту лекцию пришел Тимирязев. Встретив его потом, я осведомился, не обидел ли его мой подход к Дарвину. Он с изящной светскостью подал реплику: «О, что вы, нисколько!» Тут же выступал я на открытии Дома песни, тоже с лекцией о песне, которую пением иллюстрировала Оленина Дальгейм. Вскоре потом, уехав в Петербург, прочел в Тенишевском зале две лекции «Искусство будущего» и «Фридрих Ницше». В Москве слушала меня главным образом молодежь, не писатели. В Петербурге публика была иная, мир литераторов и общества. Были все, кого я знал, начиная с Дягилева, и даже явился бывший главнокомандующий Линевич. Скоро с этими выступлениями я начал бороться. От времени до времени, уступая своим устроителям, в Москве я читал лекцию о настоящем и будущем русской литературы в Политехническом музее и об искусстве, заглавие не помню. Первую лекцию пришлось раза два повторить. На одной из них выступил с возражением приехавший в Москву Мережковский. Вскоре я повторил свою лекцию в Петербурге и что-то прочел в Петербургском религиозно-философском обществе с прениями. Выступал и в театре Комиссаржевской с лекцией об Шебышевском. Позднее читал две лекции в Соляном городке. На этих лекциях я впервые попробовал импровизировать и с тех пор уже никогда не прибегал к заранее написанному тексту, ибо явно увидел, читать лекцию не имеет смысла, функции лекций — живое слово и жест. Когда свободно отдаешься импровизации, отвлекаясь от аудитории, тогда ты именно ее и видишь насквозь. Я всегда изумлялся удестерению внимания к мелочам в процессе обдумывания деталей изложения с кафедры. Видишь не массу, а несколько сот отдельно сидящих личностей, каждая как бы переосвещена лучами, бьющими из твоих же глаз. Видишь нюанс выражения каждого слушателя, видишь его характеристику и мгновенно ее учитываешь, мотая на ус и сообразно с этим видоизменяя следующую свою фразу, и знаешь, кто в усилии тебя понять, а кто в отказе. Видишь схватку недоумений, согласий и возмущений, видишь группу людей по степени понимания тебя и молниеносно в душе подытоживаешь разнообразие всех этих к тебе отношений, чтобы где нужно изменить стратегию доводов и стиль самой речи. И тупость непонимающих ни слова всплывает перед тобой, как пробка в воде. Кроме того, видишь, кто следует за тобой сознанием, кто чувством. Без намерения ты устраиваешь экзамен слушающим тебя, иного знакомого долго бы не раскусил. А вот он явился с лучшими намерениями тебя послушать, и ты узнаешь, он набитый дурак, и его общение с тобой на почве идеологии, мимикрии хитрого глупца, себя не выдать. Если бы слушатели мои знали, как иной раз я знакомлюсь с их подноготной на лекциях в минуту, когда они и не подозревают, что я знаю об их присутствии в зале, многие встали бы и ушли, чтобы не опозорить себя, другие поняли бы, что и без сочувственных писем сочувствие их вошло в мою душу. Обычно то, что скрывается в разговоре, опирающемся на правила наживной цивилизации, всплывает в иные минуты передо мною, когда я говорю — и ряд масок, обычно надетых на многих из слушателей, слетает с лица. Человек ведь в молчании выдает сам себя. В разговоре он заговаривает мне зубы, а вынужденное часовое молчание перед тобою вскрывает не одну тайну чужой души, как калькомани. Слушатель сводится тобой с ему положенного места и прилипает к стеклу микроскопа, в котором разглядываешь ты его, глядя мимо, махая руками и произнося жаром слова, не имеющие видимого касания к такому анализу. Лектора, читающие по рукописи, отрезаны от этого интересного опыта, снятия личин со сколь многих. Тут ведь лектор ждет ряд сюрпризов в опознании распада среднего уровня аудитории на ряд уровней, а такое познание приводит и к самопознанию, лектор, если не педагог, то никто. Например, ты всходишь на кафедру с определенным планом, так-то и так-то сказать, начинаешь говорить вслепую. Через 5 минут перед тобой точно взвит занавес. Занавес — абстрактное представление о среднем составе аудитории. Все среднее в твоем представлении разлетается, как загораживающий горизонт облака. Из-под него выступают отдельные лица, друзей и врагов. Тупиц и умниц, тех, для которых слова твои мудрены, и тех, для которых слова твои слишком просты, эти последние перегнали тебя, первые отстали. Отдельные лица тобой безотчетно соединяются в психологические коллективы, в которых утоплено представление о средней, единой аудитории, такая отсутствует. Ты имеешь определенный ландшафт, тот, а не этот, с горами, с провалами сознаний, с различными степенями ума, культурности, сметки. Что стало с первоначальным планом твоим? Он не действителен ни для одной из перед тобой сложившихся групп, он действителен для средней статистической цифры, но такой перед тобою нет. Перед тобою живые люди, для одних этот план перелет, для других недолет, ты должен в момент действия перефасонить свою лекцию. Измените распределение материала и способ подачи его, читающие по рукописи отрезаны от такой самокритики.